Пол посмотрел на нее. Потом снова на Стилгара. «Итак, джихад агонизирует», — подумал он. «Но недостаточно быстро, чтобы спасти меня». Эта мысль вызвала в нем эмоциональное напряжение. Пол вспомнил свои ранние видения будущего джихада, ужас и отвращение, вызванные им. Теперь, конечно, он видел гораздо более страшные ужасы. Он постоянно жил в обстановке ужасов. Он видел, как свободные, наделенные мистической силой, сметали перед собой все религиозные войны. Джихад приобретал новую перспективу. Конечно, он ограничен в сравнении с вечностью, но в нем заключены ужасы, превосходящие все прежние. «И все это моим именем», — подумал он. «Возможно, им следует дать что-то вроде Конституции», — предложила Чани. «Она совсем не обязательно должна быть действенной». «Обман — орудие власти», — согласилась Ирулен. «У государственной власти есть пределы, и те, кто полагается на Конституцию, рано или поздно это обнаруживают», — сказал Пол. Корба вышел из своей почтительной позы. «Милорд!» «Да?» Пол повернулся к нему, успев подумать. «Вот кто скрывает тайные симпатии к мифической власти закона!» «Можно начать с религиозной конституции», — заговорил Корба. «Предназначенной для верующих, для тех, кто...» «Нет», — отрезал Пол. «Мы обязаны оформить это как приказы совета». «Ты записываешь, Ирулен?» «Да, милорд», — ответила Ирулен враждебным тоном. Ей не нравилась отведенная ей второстепенная роль. «Конституции превращаются в тиранию», — начал диктовать Пол. «Они организуют власть в таких масштабах, которые должны быть превзойдены. В Конституции нет предвидения. Она сокрушает и сильных, и слабых. Она отрицает индивидуальность. У нее нет ограничений, и значит, есть внутренняя нестабильность. У меня, однако, такие ограничения есть, и в своем стремлении защитить свой народ я запрещаю Конституцию. Приказ Совета, сегодняшнее число и так далее и тому подобное». «А как насчет беспокойства иксианцев о налогах, милорд?» — спросил Стилгар. Пол заставил себя оторваться от сердитого лица Корбы и спросил. «Что ты предлагаешь, Стил? Мы должны контролировать налоги». «Наша цена союзу за мою подпись под Тупайлским договором», — сказал Пол. «Принятие иксианской конференцией наших налоговых ставок». «Конференция не может торговать без транспорта Союза. Она заплатит». «Хорошо, милорд». Стилгар взял еще одну папку и откашлялся. «Сообщение Квизарата с Салузы II. Отец Ирулен начал маневры десанта своих легионеров». «Ирулен», — сказал Пол, — «ты продолжаешь утверждать, что легион твоего отца — всего лишь забава?» «Что он может сделать с одним легионом?» — спросила она, глядя на него бегающими глазами. «Он может добиться, что его убьют», — сказала Чани. «А обвинят меня», — подхватил Пол. «Я знаю немало командиров джихада», — сказала Алия, «которые, узнав о его маневрах, тут же нападут на него». «Но это лишь полицейские силы», — возразила Ирулен. «В таком случае им совершенно не нужны посадочные учения», — заметил Пол. «Я хочу, чтобы в следующем письме отцу ты четко и откровенно изложила ему мои взгляды по этому деликатному вопросу». Она опустила глаза. «Да, милорд. Я надеюсь, этим все кончится. Мой отец не должен стать жертвой. «А моя сестра, — сказал Пол, — не будет ничего сообщать упомянутым ею командирам, если только я не попрошу ее об этом». «Нападение на моего отца, возможно, не только из соображений безопасности, — сказала Ирулен. Люди начинают оглядываться на его правление с явной ностальгией». «Однажды ты зайдешь слишком далеко», — бесстрастным голосом, выдававшим холодное бешенство свободной, сказала Чани. «Хватит!» — приказал Пол. Он знал, что в словах Ирулен содержится доля истины. Ирулен еще раз доказала ему свою полезность.